Лейтенанта отправили в тыл, чему он был даже рад, решив отдохнуть на охранной работе, но отдохнуть ему не пришлось. Год назад правительство Рюти Таннера сформировало особый батальон в 300 штыков. 300 финнов, в большинстве рабочие торпари и мякие туполайнены, сидели в тюрьмах за отказ воевать в Советской России. Их выпустили, решив отправить на фронт насильно, но напрасно офицеры трубили врага, призывая подниматься в атаку. Все 300 штыков, как один, были воткнуты солдатами в землю. «Пусть воюет Чуцкор со своим Маннергеймом», — заявили все 300. Тогда непокорный батальон сняли с фронта и отправили в концлагерь. Начальником этого лагеря был назначен капитан Картано, старый тюремщик и палач, одно имя которого приводило людей в трепет. Жестокий, нервный, быстро озверевший от крови своей жертвы, Картано прославился тем, что после зимней кампании 1939-40 года нажил себе состояние от продажи черепов замученных им военнопленных. Вот к такому-то человеку и попал в помощники лейтенант Рикко Суутинен. — Как можно больше пейте водки, — посоветовал ему Картано, — иначе сдохнете. Сису, сису! А сдохнуть здесь было нетрудно. Концлагерь располагался на маленьком островке Кармесари, змеиный остров посреди большого озера. Несмотря на зимнее время, островок вечно окутывали зловонные пары от множества горячих сероводородных источников, бьющих среди камней. Казалось, что сюда собирались на зиму гады со всей Финляндии, лягушки и те жевали в теплых лужах. Червяки со странными желтоватыми хвостами извивались под каблуками при каждом шаге. И среди всего этого ада стояли фанерные бараки, в которых жили 300 финнов, не желавших сражаться против русских. Суутинен быстро сдружился с своим начальником. Напившись водки, очумелые от махорки, офицеры вылезали по ночам из своего дома, стоявшего на столбах, чтобы в него не заползали змеи, и начинали обход бараков. Картано умело издеваться над людьми. Обдуманно и жестоко он учил Суутинена провоцировать заключенных, чтобы потом расстрелять якобы провинившегося на глазах всего батальона. В трезвом состоянии лейтенант почти явственно ощущал, что начинает сходить с ума от всех этих ужасов, диких расправ и крови. Он считал себя все-таки солдатом, а не палачом. Но Картано быстро угадывал в своем помощнике такие моменты и сразу наполнял водкой стаканы. — Пейте, — говорил он дружески, — иначе сдохнете. Суутинен хлебал спирт, как воду. Топил свое раскаяние в пьянстве. Он беспрекословно подчинялся капитану, даже льстил ему. Но эта лесть брала свое начало в той области души, где кисло застоявшееся болото страха. Подражая Картано, лейтенант вплел в свою плетку три тяжелые бронебойные пули. И теперь достаточно было ударить заключенного раз, чтобы он упал, истекая кровью. Иногда капитан Картано объявлял в лагере пост, заставляя людей молиться денно и ночно. В такие дни пищи совсем не выдавалось, и доходило до того, что заключенные ели червяков, лягушек, даже змей. Суутинена в каждый такой пост долго и мучительно рвало от одного только вида жареных гадов, а Картано смеялся, колыхаясь толстым животом. — Пейте, пейте, — говорил он, — иначе сдохнете. И лейтенант пил. Так пил, что начинала трястись голова. Ходуном ходили руки, бравшие стакан с водкой. Однажды ночью, когда он, как всегда, пьяный, пошел в уборную, кто-то ударил его камнем по голове. Обливаясь кровью, лейтенант упал, а капитан в эту ночь застрелил несколько человек, а Сутинана отправил в госпиталь. Так он расстался с Картано, человеком, который сделал из него законченного палача. Капитан Картано после войны был судим как военный преступник финским судом в Хельсинки, который приговорил его к 6 месяцам тюремного заключения за недостачу нескольких килограммов мяса и нескольких комплектов обмундирования. Провалявшись 30 дней в госпитале, Сутинан был награжден медалью за усердие и, прежде чем отправиться на фронт, выхлопотал себе 1 неделю отпуска. 6 дней он провел на зимней даче своего отца в пригороде столицы. Бегал на лыжах по тающему снегу, пил простоквашу, иногда по привычке водку, и проводил вечера с отцом. Вырубки Виарио давали неплохой доход, хотя не хватало рабочих рук. Строевой лес шел в Германию, и отец в этом году получил почетный титул горного советника. Он был уважаемым человеком в кругу промышленников. Состоял членом Академического карельского общества, ратовал за присоединение к Финляндии карельских лесов. Но после Сталинграда перестал верить в победу Германии, замкнулся в своем хозяйстве, порвал долголетние связи с политическими воротилами. В стране Суоми еще было живо воспоминание о поданной всей петиции 33 общественных деятелей, которые призывали правительство к заключению сепаратного мира с Россией. И часто, помешивая в камине красные угли, старый Сутинан говорил сыну: «Это петиция, Рикко, называлась бы петицией 32, если б я к тому времени не отошел от политики. Война проиграна нами. Это бесспорно. Сейчас опять готовятся какие-то переговоры между Рюти и Риббентропом. Надо думать, что немцы хотят выкачать из нашей бедной маленькой Суоми последние соки. По инициативе Вермахт, интендант ин Финланд, мне присвоили звание горного советника. Немцы хотят задобрить меня, чтобы я не пожалел вырубить для них лучшие участки леса, оставленные на вырост. Что будет, что будет». Лейтенант не соглашался с отцом. Он знал закулисные интриги правительства не хуже него, но молчал. В политике поисков выхода из войны существовало еще одно тайное течение, направленное в сторону Запада. Таннер, убедившись в том, что до Урала все равно не дойти, уж давно помышлял о создании единого фронта против коммунистической России. Рико Сутинан знал и то, что в 1943 году Таннер послал письмо своему другу Александру. Что он писал в этом письме, неизвестно, но можно догадываться со слов президента Рюти. «Лучшим путем, — говорил Рюти, — было бы заключить сепаратный мир между Финляндией и Англией, заполучить в Хельсинки английскую миссию и завязать переговоры между Германией и Англией». «Да, — вздыхал Рикко Сутинан, прощаясь с отцом, — только бы русские не повели наступление на севере». Уезжая на фронт, лейтенант купил у старухи шведки за 1000 марок амулет в виде коробочки, где лежала охранная грамота от пули. Страх, терзавший его на островке Кармесаари, усиливался при мысли, что впереди окопы, вши, рвань солдатских шинелей, някилейпя, взрывы и частые выстрелы снайперов. Сидя в поезде, он часто снимал с шеи коробочку амулета, перечитывал шведскую фразу, выведенную на желтом пергаменте. «Это письмо в 1721 году было похищено дьяволом и теперь вновь появилось. Амулет с этим письмом привязывали на шею собаки, стреляли в нее, и она осталась жива».